После всех этих треволнений, пришла пора праздника, точнее самой настоящей монаршей свадьбы. Церемония прошла быстро и шумно. На лице принцессы особого довольства я не заметил, по крайней мере, до их поцелуя. Вот тут она поплыла, и это заметил не только я. Практически все, кто был на площади, это просекли. Ну да ладно, это их дело. Практически тут же, не отходя от кассы, новый патриарх церкви Единого провел церемонию коронации. Стоя недалеко от молодоженов, я расслышал прикольный разговор. «Никогда не думала, что у моих детей будет красная кожа», — кисло произнесла принцесса. «У меня будет сын, потом дочь, потом еще один сын, потом опять дочь». Принялся загибать пальцы новоявленный муж, и все, мальчики, видимо, решил приколоться Лагмир. «Единый, сжалься над детьми», — взмолилась Гвиньола, — «не делай их похожими на отца». А вот это она зря. Хоть Криол и говорит, что это возможность Лагмира быстро бегать от заклятия ускорения на его ауре, однако я отчетливо вижу, что и на теле отразилось его купание в ихоре Султана Огня, да еще его занятия чакрой. Так что его дети будут очень талантливы, да и умом, я надеюсь, не в мать пойдут. После коронации принцесса Гвиньола сбежала. Да, вот прямо так, сперла где-то вампира и улетела, как будто так и надо. Почему он ее не съел, или хотя бы просто не покусал, я понятия не имею, но факт остается фактом. Ничего, Лагмир уже отправился за ней, пусть и на своих двоих, но при его скорости это не так важно. Через 10 минут после этого события я узнал следующую новость. Криол сделал предложение Ванессе, и даже вроде предлагал жениться прямо там, сразу, но Ванесса такая Ванесса, ей же свадьба нужна на весь мир. Впрочем, Криол знал, на что шел, а на следующее утро я, маршал Хобакин, лорд Гвайдион, Ванесса и Криол отбыли на землю. Хубаксиса не взяли, хоть он и ныл, на ней 2006 год, а судя по моей памяти из прошлой жизни, там я умер в 2012 году. Значит, мир не тот, но все равно похожий. Вот и сравню со своей памятью. Коцебу остался на Раре, нас переправила богиня Инанна. Прекраснейшая. Да, очень точно подмечено. Нет, я понимаю, что богиня любви и все такое, но в ее присутствии мои ментальные блоки просто гудят от напряжения. На второй день я даже привык. Зато, мне удалось с ней поговорить. Добрый вечер, прекраснейшая. Могу я с тобой поговорить наедине? Вообще, весь этот поход на землю был для того, чтобы маршал ознакомился с оружием, которое мы можем приобрести для наших войск. На носу война с демонами, и людей нужно начинать учить еще вчера. Добрый вечер, мой друг. Обольстительно улыбнулась богиня. Я сильно поморщился, и на удивленное от такой реакции на улыбку лицо богини тут же объяснил. Каждый раз, когда ты мне улыбаешься, на мои ментальные щиты обрушивается просто нереальное давление. Я не против улыбок, тем более таких красивых, но это просто больно. Извини, ничего страшного. Просто то, что для тебя давление, я даже не ощущаю затрат сил. Понимаешь, конечно, я был на твоем месте в таком контексте, так что, прекрасно понимаю и не виню. Но я хотел поговорить не об этом. Ну, так говорите, мой друг, я вас внимательно слушаю. Я так понимаю, что именно ты разыскивала войска для Криола и вообще для этой будущей войны. Да, а как, каким образом ты просеивала миры в своих поисках? Объяснить это очень сложно, а вот делать просто. Для богини, конечно, понимаю. Скажи мне, тебе не попадался мир, где технологии ушли на много веков вперед, а магия не используется? Попадались, и немало. К чему ты ведешь? Видишь ли, я так понимаю, мы ставим на качество бойцов, а не их количество. Значит, нужно искать не только сами войска, но и способы улучшить каждого бойца по отдельности. В прошлой жизни я читал, особо отмечу, писательское представление об одном мире, где ученые соорудили такую штуку. Нейроинтерфейс – этакий компьютер в голове, иногда даже на биотехнологиях, и дает эта нейросеть более быстрое обучение, повышение интеллекта, сама следит за здоровьем и так далее. Очень многофункциональная вещь. Не встречался тебе такой мир, где бы эта штуковина была? Вообще, технологических миров много, и в большинстве из них время идет куда быстрее, чем в этом временном потоке. Но я поняла, о чем вы говорите, мой друг. Что-то подобное я встречала. Как вспомню, так скажу. Хорошо, я кивнул. Понятное дело, что она уже все вспомнила. Она же богиня. Но ничего, я подожду. К тому же я не против, взять с собой пару паладинов, и пусть несут свою веру в массы. Чаще всего, в таких мирах, войны частые явления, а потому, жрецам ее будут рады. А вот эту мысль скрывать не нужно. Я заметил, что шаг богини сбился. Самую малость, значит, услышала. Хорошо, пойду-ка я тоже повеселюсь. Все-таки надо было взять с собой Маев. Но как только мы официально победили, я выпустил ее из фуин переноски раненых. Так что она живая, хотя в книге, ее вроде убили. Какой-то шпион проник в ракуши и убил Маев. В жизни же все пошло по-другому. И она осталась жива, что радует. И первым же кораблем она отправится на Серую Землю, домой. Она очень хотела, а я не возражал. Где-то в середине вечера третьего дня, мы все пошли на встречу с продавцами оружия. Мне это все не очень интересно. В своей прошлой жизни я даже умел стрелять из большинства предложенных экспонатов музея истории. В армии служил, а вот на танки посмотрел с удовольствием. Даже на картинках они излучают мощь, как и самолеты, вертолеты и подводные лодки. Красиво, хоть и устарело. Под конец вечера, когда с оружием уже разобрались, Инанна собрала нас в номере, а сама опоздала. Забавно. Богиня, оказывается, нашла для нашей войны еще одну маленькую, но сильную армию. В каком-то покалеченном ленгом мире. Демоны хотели захватить этот мир для себя, лет 100 назад. Да вот только просчитались. Там такая бойня началась, что пыль до небес стоит до сих пор. Нет, буквально. Пыль везде. Вообще-то, это не совсем пыль. Это специальные бактерии, которые ослабляют кукласов. Теперь из-за взрыва, что учинили военные, проникнувшая из Ленга энергия пропитала эту пыль. По итогам, мир Ленгу не достался, но и людям тоже. Экология практически уничтожена, а от 5 миллиардов людей, живших на планете, остались тысячи. Вот такая арифметика. Просто жесть, если честно. И главное, в этом мире негде взять ману. Нет эфирных течений с маной. Вообще, именно в этот мир она собирается нас заслать. Все уже начали собираться. Маршал усиленно обирает бар номера, скидывая всю выпивку, какую только может достать, в походный кофр. Креол открывает портал с помощью камня врат, чтобы забросить его на Рари. Но я решил поинтересоваться своим вопросом у Инанны. Поймав ее взгляд, я поднял одну бровь. «Ну как, нормально», — ответила она лицом в ответ. «Угу, а теперь вслух. Что надумала? Прекраснейшая. Нашла подходящий. Прекрасно. Когда отправляюсь? Через 2 часа. Отлично. Кто со мной? Никто. Один пойдешь. Странно. Ну ладно. Вы о чем?» — спросил чернеющий на глазах креол. «Присядь, сенси». Тот садиться не захотел, но показал, что слушает. «Во-первых, твой посох ведь и накопитель тоже?» — креол кивнул. «Отлично. Принимай ману. Я солью все, что накопилось у душ в браслете. Все-таки легче будет, да и резерв, какой-никакой, нужен. Готов?» С этим завершили довольно быстро. 20 минут и все готово. Себе я оставил не так уж и мало. Резерв малыша Бала, того дегенерата, что сидел у трона Главгода. Резерв у него большой, на уровне магистра, так что мне хватит, если что. Теперь переходим к остальному. Креол, я тут подумал. Раз уж мы ставим на качество войск, а не их количество, то нужно поискать способы улучшить то, что есть. С одной из идей я обратился к Инанне. У тебя все равно не было времени на это. Да и если бы не получилось, или она не нашла бы подходящий мир, то я просто пошел бы с вами. Но раз уж нашла, то я, пожалуй, пойду добывать для наших ребят всякие плюшки. Да, мой друг, обратилась к креолу Инанна. Пусть Алекс прогуляется в другой мир. Может и впрямь привезет что-нибудь стоящее. В мире планет вы и сами справитесь легко. А вот что-то хорошее из оснащения для солдат вы добывать не пойдете. У вас просто нет на это времени. Креол задумчиво меня рассматривал. Потом спросил, почему, ты знаешь, но не хочешь признать, что эта мотивация вообще может работать. Я же, просто очень не люблю терять своих. Тех, кого я записал в друзья, товарищи, даже просто знакомые. К тому же, все мы поставили на тебя все, понимаешь, вообще все. Если мы проиграем Ленгу, то даже наши души будут с удовольствием обгладывать демоны. И если я могу усилить наши ряды, то я это сделаю. Все просто. Да не волнуйся. Я пережил 2 войны, не пропаду. Я за тебя не волнуюсь. Я просто не понимаю. Поймешь, жизнь научит. Да и вспомни, Шамшуддина ты ведь вытащил, а мог бы и не пытаться. Здесь то же самое, только в больших масштабах. Вот и все. На этом, пожалуй, закончим обсуждение. Это вы можете отправляться, когда захотите, А вот мне пора собираться. Я так понимаю, что время отправления чем-то обосновано? Спросил я у Инанны. Да, мой друг, обосновано. Я закину тебя на космическую станцию пиратов, которую уже штурмуют регулярные войска государства. Так что время ограничено. И даже не часами, минутами. Время там идет в 14 раз быстрее, чем здесь или на Раре. Так что, поспеши. Прощайся с друзьями. Тебе пора. Ясно. Так, последнее напутствие. Креол, береги невесту. Лорд Гвейдион, береги этих приключенцев. Маршал, надеюсь, скоро увидимся. Удачи вам. Все, я ушел. Три шага отделяют меня от другого мира. Слова богини догоняют меня уже в шаге от портала. Как выйдешь из портала, сразу лезь в белый гроб, что будет слева от тебя, закроется он сам. Посвящаю тебя в мои паладины, Алекс. Если понадоблюсь, просто позови меня. Кивнул и сделал шаг. Уже на другой стороне, из закрывающегося портала услышал голоса Ванессы и Лада Гвейдиона. Удачи, Алик. Все, портал закрылся. О каком гробе говорила Инанна? Оглянулся. И правда, вокруг меня стоят открытые белые гробы. Вокруг некоторых кровь. Я быстренько умостился в чистом гробу, перед этим раздевшись догола. Удобно и приятно. Крышка закрылась, и я провалился в сон. Как позже узнал, очнулся я только через день. Вокруг меня три человека. Двое в скафандрах, и один в странном белом комбинезоне. Я такого дизайна еще не видел. Первый вопрос, который я задал, это что за, причем на чистом ракушском. Человек в комбинезоне, видимо доктор, покачал головой, не понимает. Ну, это и понятно. Тогда я перебрал все языки, которые знаю. Русские и японские тоже не пошли. Несколько фраз на французском, немецком, все мимо. Тогда один из военных в скафандре снова запихнул меня в капсулу, и я снова практически отрубился. Но не до конца. Этакий транс, только очень глубокий и явно медикаментозный, ненатуральный и несколько грубоватый. Зато в этом трансе я быстро выучил язык, который мне буквально впихивал в голову этот аппарат. Типа гипнообучение, прикольно. Посмотрим, что будет дальше. Язык оказался широкий, но грубо звучащий. В этом трансе оказалось очень легко связывать уже известные тебе понятия и звучание слов. Потом, то же самое, но с написанием. Легкотня. Скоро я выплыл на поверхность сознания, а еще через пару минут крышка капсулы, вот как она называется, открылась, выпуская меня на волю. Там же, те же, и тот же самый вопрос. Это что за, но уже на другом языке. О, по-нашему заговорил, а то балаболит, а что непонятно. Теперь я вас понимаю. Где я, и кто вы такие? Ты, на базе пиратов, успокаивающим голосом проговорил док. Но мы не пираты, мы военные, с базы Содружества Сигурд. К нам поступила информация, что здесь скрываются пираты, которые находятся в розыске. Вот мы и взяли базу штурмом, когда информация подтвердилась. А вот как ты сюда попал? Судя по камерам наблюдения, ты просто вышел сюда из ниоткуда, а потом мирно улегся в капсулу кибердока. Да еще и языка нашего не знал, пока мы тебе его не загрузили. Мы бы тебя и не нашли, если бы наши шифровальщики не взломали из скин-базы. Тогда мы и пошли тебя будить. И у нас, как ты понимаешь, много вопросов. Да уж понимаю, но со мной все просто. Попал не в то время и не в то место. Я ученый, изучаю мозговые волны. Меня перевели на базу, где разрабатывают новые техники работы с энергией разума. Но там что-то произошло, то ли нападение, то ли просто взрыв, но меня и еще нескольких ученых затолкали в комнаты для проведения экспериментов, как в самую защищенную. Незадолго до этого, военные что-то мутили с пространством связанное, но это не по моей части. Я всего лишь изучаю разум, и все. Короче, то ли взрывом что-то коротнуло, то ли еще что случилось, но прямо за моей спиной что-то примерзко скрипнуло. Сосед дернулся и залепил мне локтем прямо в лоб. Я и шагнул назад, а через некоторое, очень неприятно проведенное, время, я оказался здесь. Увидел открытую кровать и лег поспать с усталости. Этот грибанный портал мне все внутренности перемешал, по-моему. Бр, даже вспоминать неприятно. Но, на удивление, сейчас я чувствую себя хорошо. Я сделал вид, что прислушиваюсь к своим ощущениям. Вот так я оказался здесь. Ясно, что ничего не ясно. Но ты не пират, у тебя даже нейросети нет. А что это? Что, что? Ну, нейросеть, и как ты определил, что ее у меня нет? Док даже не нашел, что сказать на такую вопиющую безграмотность. Зато военные нашли. Хватит болтать, переправляем его на линкор, Дальше пусть начальство разбирается, а что в документы запишем? Правду, которой он бы и стал, если бы мы сюда не пришли и не взяли эту базу. Напишем сопроводиловку, как освобожденному из рабства, и нам премию выпишут, и его особо дергать не будут. Я залез ему в разум, мое будущее его не волновало нисколько, а вот премия очень даже. Он умудрился задолжать своему сержанту, а тот давал взаймы только под проценты. Поэтому расплатиться ему нужно было как можно быстрее. Отлично. Внушив остальным присутствующим полное согласие с этим шустриком, я встал и начал одеваться в протянутый мне комбинезон. Через пару часов я уже был на линкоре. Мне все было интересно, я везде хотел залезть и посмотреть, но мне ничего не разрешали. Зато выделили маленький кубрик и разрешили пользоваться корабельной сетью, пусть и с ограничением. Чем дольше я копался в сети, тем больше понимал, что мне придется задержаться в этом мире. А потом, подумал, ведь здесь должны быть казино, или что-то в этом роде. Да и бандиты на станции, или где там меня высадят, тоже будут. У них можно взять стартовый капитал. Полез смотреть развлекательные порталы, но ничего не нашел. Все-таки, корабельная сеть весьма убога. Тогда подождем. Хотя информации много и тут, просто приходится ее выдирать чуть ли не зубами. Помойка, информационная помойка. Через неделю мы добрались до станции Сигурд. Станция военная, поэтому никто нас оставлять на станции не стал. Почему нас? Да на станции пиратов военные освободили 173 человека. Правда, на большинстве были рабские нейросети, поэтому они были заняты все время перелета. Врачи линкора избавляли бывших рабов от калечащих нейросетей, а мне делать было нечего, только медитировать. Маны в окружающем пространстве нет, очень грустно, только та, что выделяется людьми, а ее брать нельзя, козленочком станешь. Поэтому ждал, когда моя мана восстановится сама, а затем, сливал ее в свой браслет, в накопитель, снова и снова. Ну а как, развиваться-то надо. Короче, меньше суток мы пробыли на Сигурте. Нас отправили на ближайшую населенную планету, где есть центр беженцев, с первым же проходящим мимо кораблем. Еще 4 дня в отвратительно похожем на рабский ангаре, и мы на месте. В процессе все перезнакомились. Лично меня больше всех впечатлил гигант с планеты, где притяжение полуторное относительно земного. По идее он наоборот должен был вырасти невысоким, но сильным, этаким гномом, но природа на нем разгулялась вовсю. 2,20 ростом и косая сажень в плечах. Правда, злобный, как шиноби тумана, и наглый. Зачем-то начал на всех наезжать. Прижал в уголке пару женщин. Короче, я ему дал в бубен 2 раза, и даже без чакры, но ему вполне хватило. Хотя он, конечно, чудовищно силен для человека нетренированного, да и для спортсмена какого-нибудь, тоже. В общем, через 12 дней после попадания в этот мир, я наконец-то попал на планету, в центр беженцев. Планета наполовину аграрная, вторая половина отдана под всевозможные производства, но маны здесь много, эфирные течения в норме, так что нормальному набору маны ничего не мешает. В самом центре, где я могу находиться всего 3 дня, мне провели тесты и сделали карточку в ПИ. Такой документ, пока у меня нет нейросети. Физика 161, средняя по содружеству 90, ментоактивность 5, вполне средняя, вот только даже хоть какая-нибудь здесь редкость. Интеллект 236, выше нормы, что понятно, я же имонока. Прямо там же, в центре, мне предложили несколько вакансий. В военные мне идти не хочется, хотя они с удовольствием берут головастых. Инжиниринг тоже не привлекает. Поэтому пока думал, все силы бросил на просеивание информации по сети, в том числе, сайты для беженцев и беженцами написанные. Как и всегда, я решил пойти дорогой врача. Об этом я знаю больше всего, и это мне приятно. А когда работа дарует удовольствие, то это уже и не работа вовсе. Именно к этому я и стремлюсь. Только вот в этом мире доктор, это так называемый медтехник, он управляет капсулой. Конечно, для этого нужно знать организм человека от и до, но сам доктор своими руками к пациенту даже не прикасается. Странно, непривычно, но может и неплохо. Так, теперь посмотрим в сети все, что есть о менталистах. Правда, здесь их называют псиактивными. Ну да неважно. Услуги, которые они предоставляют, не блещут оригинальностью. Сопровождение сделок, розыск людей и вещей, лечение сумасшествия, контроль себе подобных. Правда, это уже местное СБ. К ним я не хочу. Хотя, может, у них можно достать что-нибудь уникальное, я здесь ненадолго, так что можно особо не волноваться. Но есть и существенный минус. Они будут меня все время проверять, а это сильно раздражает. Так что обойдутся без меня. Кредит, коэффициентом для которого служит мой интеллект, у меня довольно большой. 350 тысяч кредитов. Так что могу поставить нормальную нейросеть и базы тоже. А может, все-таки инженером? Ладно, пора в нейросеть. Официальный сайт у них очень запутанный, перечня баз тоже нет. Будем разбираться на месте. Такси пришло через 5 минут. Вначале в банк. Там все прошло на удивление быстро. Оформил заем, открыл счет по своим документам и рванул в отделение нейросети. Улыбчивая, красивая девушка на ресепшене на мои вопросы отвечать отказалась. Залез в ее мысли. Оказалось, что она обязана предоставлять эти сведения, но хочет их мне продать. Забавно. И все в рамках закона. Обалдеть. Но мне было не до ее удобства. Хватит. Ты обязана предоставить мне сведения. Если ты все же этого не сделаешь, то я пойду к твоему начальству, и уже перед ними отчитывайся. Доступно. Она нахмурилась, но молча передвинула ко мне экран. Если бы у меня уже была нейросеть, то я мог бы управлять ей мысленно, а так, только голосом. Нейросети для псиактивных, сказал я экрану. Он выдал мне всего 3 позиции. Все 3 сети были 8-го поколения, хотя сейчас можно приобрести и 9-го. Но и на эти сети мне денег не хватало, ну просто никак, от миллиона и выше. Понятно. Через этот терминал есть выход на планетарную инфосеть? Спросил я у девушки. Но ответила мне информационная панель. Она высветила поисковик именно планетарки. Понятно. Раздел развлечения. Множество самых разных способов потратить деньги. И в самом конце нашлись и казино. Это хорошо. Тут же ознакомился с правилами самых разных игр. Все, мне пора. И так тут 3 часа просидел. Заказал такси. И как они так быстро приходят. В этот раз и вовсе минуты не прождал. Запрыгнул в него и назвал адрес самого респектабельного казино из списка. Вот блин, оно оказалось на другой стороне планеты. Отдал такси 1500 кредитов. Кто же знал. Пока ехал, распечатал свою обычную одежду из печати на руке и переоделся. Так намного лучше. Да и привычная тяжесть шляпы на голове добавила уверенности. Здание казино оказалось ничем не примечательным кубическим зданием. Никаких огней, ничего, что завлекало бы сюда прохожих. Видимо, нет такой нужды. Прошел внутрь. А вот тут, наоборот, все красочно и ярко. Ко мне тут же устремились 2 прекрасные девушки. У этих глаз наметан. Сразу видит, что на посетителе дорогая одежда из натуральных материалов. Да и явно ручной работы. В этом мире большая редкость. А уж стоимость такой одежды очень высока. Мы можем вам помочь. Сразу защебетали девчонки. Нас зовут. Мне было не досуг с ними болтать, поэтому я прервал их жестом. Девочки, отведете меня к столу Касит, а по пути расскажите об игроках. 3% с выигрыша ваши. Идет, конечно. И девчонки опять защебетали, а я в параллель рылся в том, что они называют своими мозгами. Честно скажу, мозгами там и не пахло, но знали они о постоянных посетителях много, пусть и не осознавали. Здоровенный круглый стол. Перед каждым креслом находится что-то вроде шахматного поля. Твоя задача тактически переиграть соперников. Есть войска, которыми ты можешь повелевать и распоряжаться. Карта поля трехмерная. 700 квадратов на 700 и на 700. Управлять ты можешь всем, от скорости и до вооружения. Но ограниченное количество ресурсов не позволяет тебе закупить все, что хочешь. Поэтому нужно выбирать стратегию изначально. Я не стал надеяться на свой интеллект, ведь за столом профессиональные военные. Поэтому залез в мозги каждому еще на подходе. Правда, крайне аккуратно и односторонне. То есть я читаю их мысли, а они мои не слышат. Сев, сунул карточку в прорезь на столе и предложил свою ставку. 200 тысяч. За столом 18 человек, и всех нужно победить. Можно создавать союзы, но это не приветствуется при таком количестве игроков. Сложно читать мысли сразу у 17 разумных. Очень сложно, но очень прибыльно. 3 400 000 за 2 часа работы. Это очень круто. Под конец, я сидел весь мокрый как мышь. Все, кто был в казино, внимательно смотрели на главный экран. Давно тут никто не мог ничего противопоставить местному маршалу в этой стратегии. А тут еще и новенький, я то есть. Мы с ним схлестнулись в самом конце. Он на тяжелых линкорах и я на легких. Но я сделал ставку на 2 удара. Первым разгромить его производственную базу, а вторым уже сами войска. но просто так он меня к себе в тыл не пропустит, поэтому я воспользовался своей памятью из первой жизни. Был там один фильм, уже и не помню, как он назывался. Короче, там парнишка, гений стратегии и тактики, окружил свой главный удар веретеном из истребителей. Я сделал так же. Послал в тыл врага всего один тяжелый линкор с пушкой, на которую копил всю игру, и окружил его огромным шаром из постоянно стреляющих истребителей. И этот шар прошел защиту врага, пусть и не с легкостью, но прошел. И все, нету больше производственной базы у адмирала, а корабли нужны, потому что у меня они постоянно строятся. Короче, пусть и с риском и трудом, но я его завалил. Встав с кресла, я перехватил волосы специальным шнурком, а то они взмокли от пота и лезли в глаза, забрал свою карточку, на которую уже перешли средства из общего банка, и пошел из зала. На выходе меня перехватил местный маршал и захотел со мной поговорить. «Молодой человек, вы не представитесь, Алекс Каге», — кивнул я старику, на вид ему лет 80, но еще крепкий. «Очень приятно, а меня зовут Гет Абзритин. Вы произвели на меня огромное впечатление. Многие тактики, из тех, что вы использовали, мне незнакомы. Позвольте узнать, где вы учились?» «Нигде. Я просто очень умный», и заразительно улыбнулся. «Тут не поспоришь, это была удивительная игра. Я вообще играл в нее впервые, так что не знаю. Старик просто в осадок выпал. Как в первый раз? Да вот как-то так. Правила узнал за час до самой игры. Это просто удивительно», — в восторге вскричал Гетап. «А вы не хотели бы пойти в армию? С таким талантом к стратегии и тактике, вам там самое место». «Нет, спасибо, меня это не интересует». «Ну не говорить же ему, что я ко всему еще и мысли их читал, пусть этим практически и не пользовался. Так, немного, только чтобы грамотно встроить отбитые у врагов корабли в свою армаду. А что вас интересует?» «На данный момент, возможность поставить нейросеть для псиактивных». «Так ты псих, перешел на ты, старый военный?» «Пока нет, но сегодня узнал, что у меня достаточная пси-активность, чтобы заниматься этим. Сделал тесты, мне об этом сообщили. Вот теперь изыскиваю деньги для установки сети, да и базы тоже нужны. Вот такой вот прозаический интерес». «Понятно. А давай так, я найму тебя на месяц. Ты будешь играть здесь каждый вечер, а я со своей стороны попробую достать тебе, по своим каналам, лучшую нейросеть для психов. Не за бесплатно, конечно, но с большой скидкой, как для военного». «ХМ, предложение неплохое, конечно, но во сколько оно мне обойдется, и что вы надеетесь получить с этих игр?» «Тут все просто, твои тактические приемы очень хороши, ты совсем иначе смотришь на ресурсы, и мне хотелось бы научиться такому подходу. А что по цене, то нейросеть 10-го поколения, военная, стоит около 3 миллионов кредитов, плюс базы, 1,2 миллиона, итого, 5, скидка выйдет, процентов 20, значит около 4 миллионов кредитов цена вопроса». «Понятно, мне подходит договор». Мы пожали руки и тут же оформили договор, по которому я принят на флот в качестве гражданского консультанта на месяц. Я нашел недорогой отель неподалеку, где устроился с полным комфортом. А что, казино близко, бордель тоже, все как надо. Связался с банком и тут же оплатил свой кредит. От греха подальше. В магазине по сети купил себе коврик для медитаций. Так и потекли первые дни в новом мире. Проснулся, помедитировал, тренировка, снова медитация, казино. И так изо дня в день. Правда, свои походы в казино я разбавлял играми на других столах. Тут даже была игра, похожая на покер. Тоже не столько карты считаешь, хотя и это тоже, сколько людей. Последние для меня не проблема, но я это не афишировал. Сказал, что физиономист. Даже мастер-класс сдавал несколько раз, платный. В кассит я выигрывал не всегда, но очень часто. Каждый день, все новые и новые военные офицеры из кадры, что стоит на страже этой системы, приходили в казино и садились играть за тот стол, куда распорядитель сажал меня. Адмирал был ежедневным гостем, да и в разумах его офицеров, я прочитал четкий приказ, хотя бы пару раз сыграть со мной. Забавно, но всей разницы в наших подходах хватит на одну фразу. Адмирал привык жертвовать кораблями, командами этих кораблей, ресурсами. Я же, нет, очень уж я не люблю жертвовать людьми. Поэтому, выбираю такой план, где этих жертв будет как можно меньше, или вообще не будет. КПД каждого юнита у меня выше, вот и выигрываю. Да еще и привычка строить планы битвы, где одно и то же действие предполагает как минимум 3 разных продолжения, тоже идет мне в плюс. Месяц пролетел очень быстро. К концу этого срока у меня на руках было больше 20 миллионов кредитов. Кстати, 3% с первого выигрыша я отдал девочкам. Они были очень рады. Они тут же вложили эти деньги в дальнейшее усовершенствование своих тел и собирались перейти на работу в бордель. Оказывается, в этом мире даже туда попасть на работу очень тяжело. У них очень низкие интеллекты, потому только красивые тела помогают им оставаться на плаву. Я, когда об этом узнал, тут же предложил им пожить у меня, как раз в качестве наемного персонала, без доплаты, зато с обучением. Мы переехали в отель получше, намного лучше, ведь бытие определяет сознание. И там, по ночам я занялся их обучением, как распалить мужчину, или заново распалить. Заставил выучить 20 основных акупунктурных точек. Короче, все, что мне рассказывали и объясняли кунаичи еще в Канахе, все это я аккуратно передавал будущим светилам бордельного бизнеса и ежедневно прокачивал ментальную энергию через их мозги, точнее, еженочно. К концу месяца они явно поумнели, да и в постели стали куда как хороши. Правда, если втроем, то еще немного путаются, не могут нормально распределить, кто, что делает. Также учил их читать по лицам, тоже дело нужное. Этикет, поведение за столом, для чего водил их по ресторанам, обновил их гардеробы, полностью, массаж, нормальный и эротический, короче, много всего. Их обучение шло все время, даже когда я в казино, они со мной, учатся, девочки. Купил им несколько баз, программирование и экономика, по третий уровень. Осмысление такого массива заняло у них дней 20, но и интеллект поднялся до 107, с их 80. Неплохой скачок. Мы проверили в мед-центре при отеле. Они были так рады, что подарили мне удивительную ночь. Последнюю нашу совместную ночь. Уже завтра они уходят, да и я уезжаю. Куда? Так в отделение нейросети. Адмирал все же достал мне нейросеть военного образца 10-го поколения. Для психов. Правда, ворованную, у кого-то из старших рас. Но меня это мало чешет. Я так деду и сказал. Он только усмехнулся криво, да указал счет, на который нужно перекинуть деньги. 3 700 000. Всего-то, за такую игрушку и больше можно было заплатить. В нейросети я пробыл и того дольше. Вначале установка, потом я просмотрел свою сеть. Дед, видимо, решил меня обмануть. Все на языке старшей расы. Вот козел. Тогда я поставил себе базу ксенологии HD 5 уровня. Там есть нужный мне язык. Изучал ее 17 дней. Тут проблема в том, что ее изучать нужно с самого начала и до нужного мне языка. Пусть это и не вся база, но почти вся. Закончив с этим, просмотрел, что есть на этой нейросети. А было там много чего. Эти здешние ушастые эльфы, у которых исперли наши бравые военные эту нейросеть, много чего придумали. Мне попалась сеть военного врача. И это чудесно. Такое везение. Да и несколько баз на самой сети было. Медицина 1.7 уровень. Военные механизмы 1.4 уровень, программирование медкапсул 1.6 уровень, биология 1.6 уровень, самооборона 1.4 уровень и наука 1.5 уровень. Первые 5 штук мне понятны, а вот последняя не очень. Ну и ладно, оставим ее на потом. Я залег в капсулу на ускоренное обучение, заранее предупредив и оплатив повышенную скорость расхода питательных материалов, я решил использовать чакру для ускорения. 2 месяца пролежав в капсуле, я выучил все базы по 5-й ранг, кроме самообороны, ее полностью. Местные эльфы далеко шагнули в изучении своих и человеческих тел. Дальше, чем я мог себе представить, они буквально разложили каждую реакцию организма на последовательности, а затем связали обратно в систему. Это просто изумительно. Мне даже интересно, а что же там дальше в базе медицина? Ведь еще целых 2 ранга. Кстати, база наука это даже не база толком. Это просто учебник по предмету обработка информации, составление графиков. По сути, этакий самоучитель по тому, как правильно и быстро осмысливать информацию. Такое ощущение, что тот, кто писал этот учебник, вообще не испытывает чувств. Снял себе маленький домик на аграрной стороне планеты и принялся за тренировки, которые изрядно подзапустил. Души в браслете выработали целое море маны и слили ее в накопитель, заполнив тот на 2/3. Чакра-система тоже в полном порядке, так что за тренировки. Следующий месяц я вообще ничем не занимался, только тренировался. Затем, снова в нейросеть, доучивать медицину. Заодно, закупил себе новых баз, в том числе и попси. Их тоже поставил в очередь. И снова на месяц я потерян для мира. Медицину доучил только на 10-й день. Два последних ранга медицины были посвящены химическим процессам в теле, в том числе и в мозгу. Это просто изумительно. Потом принялся за базы для псиактивных. Каждая отдельная база – это один навык. Чем выше ранг, тем лучше у тебя будет получаться. Раньше я ментальной энергией пользовался только для того, чтобы полазить у кого-нибудь в мозгах. Но тут придумали еще множество применений. Например, телекинез ментальной энергией возможен. Плотная структура, которую нужно выполнить из ментальных нитей, вполне способна двигать предметы. Я изучил его до 5-го ранга. Для меня это быстро. Я привык работать с ментальной энергией. Расход у этого приема совсем невелик, даже минимален. Или вот другая техника, ментальный слепок. Задача в том, чтобы обволочь своей ментальной энергией разумного, и после этого, ты его найдешь везде, в пределах планеты, конечно. Хотя есть спецы, которые и в больших объемах работают. Техника телепатия, тут тоже несколько другая, более тонкая. Эмпатия, тоже. Здесь совсем другой принцип используют. Я проникаю в ментальное поле и считываю эмоции разумного, а здешняя техника иная. Обволакиваешь своей энергией себя, и вслушиваешься в резонанс с чужими полями. Из-за этого трудно отличить, чья это эмоция, твоя или чужая. Но с опытом приходит. Ментаты этого мира даже придумали, как контролировать гравитацию, пусть и в небольшом объеме. Сама техника называется удар силы. Вот она как раз и увеличивает гравитацию под выбранным объектом. После некоторых раздумий я понял, как сделать наоборот, то есть уменьшить гравитацию до нуля. Теперь я могу парить, к сожалению, только на одном месте. Пока что изучил также технику защиты сознания, которую придумали ментаты этого мира. Тоже все иначе. Они не проникают в свой внутренний мир, нет. Они проходят в самые глубины подсознания, и самую малость, изменяют свою ментальную энергию. Совсем чуть-чуть, но после этого, любая, чужая ментальная энергия просто соскальзывает с нити разума, не может прицепиться. Еще изучил самый дорогой навык, который был в коллекции местной нейросети – блокировка. Суть такова – насыщаешь определенное пространство своей ментальной энергией и запрещаешь любой другой ментальной энергии быть здесь в свободном состоянии. И любой другой ментат, если он не сильнее тебя, конечно, просто не сможет выпустить ни одного ментального щупа. Вот такая вот техника. Кроме всего этого, все свое свободное от тренировок время – я играл по всем казино планеты. Мне очень нужны были деньги. Старый, но крупный корабль я уже купил. Так же, как и несколько генераторов разной мощности. Их я загрузил на корабль и постепенно скупал медкапсулы. Медленно, но верно доведя их количество до 20. Но этого все равно маловато. Базы я покупать на всю армию, которую соберет Креол, не собираюсь. Просто украду их прямо из нейросети и еще у парочки военных поставщиков. Примерный план я уже наметил, теперь идет стадия подготовки. А пока, мне пора снова в капсулу. Все там же, все те же. Купил полный пакет баз пилот малых кораблей 1-4 ранг, и базу медицина 1-7 ранг и биохимия организма 1-6 ранг, но уже в редакции Содружества. Мне же придется устанавливать нейросети многим солдатам, да и базы они будут учить. Без нормально просчитанного лекарственного ускорения, они это будут годами делать. Так что, я снова залег в медкапсулу для учебы. Еще 1,5 месяца в капсуле, и столько же, восстанавливая форму и медитируя. Под конец этого срока произошел скачок в магии. Я перешел на уровень нормального ученика. Смог подвесить 7 средних заклинаний на ауру. Да и общий объем вырос. Нейросеть у меня био, а не техно, и она настолько пропиталась чакрой маной, что стало регистрировать обе эти эфемерные субстанции. Ментальную энергию она регистрировала сразу, да еще и шаринган, который легко видит, как чакру, так и ману. Он ведь тоже подключен к моему организму, а значит и к нейросети. Короче, пришлось изучать базу программирования и писать десяток макросов для каждой энергии. Оперировать маной и чакрой нейросеть не может, в отличие от ментальной энергии, зато она может разложить каждое заклинание на блоки составляющие. А вот это уже интересно. Вся фишка в том, что какими бы заклинаниями я ни колдовал, что шумерскими, что серыми, блоки в них одни и те же. Пришлось прикупить недешевую программу для техников и заменить блоки механизмов на блоки заклинаний. Да собственно, я почти полностью переписал программу, взяв из нее только необходимые блоки, и поставил все заклинания, которые знал я и все мои души на анализ. Пусть нейросеть пока занимается, ХМ, а может маленький Эскин с этим справится быстрее, а собственно, почему маленький? У меня же есть корабль, а на нем Эскин, большой и умный. Перекинув на Эскин корабля свою прогу, я пошел тренироваться дальше. Следующий месяц принес мне 2 миллиона на заказах, по моему профилю ментата. Да, я просто выставил рекламу и со мной начали связываться частные заказчики. Кому-то защита на разум нужна, кому-то просто проверка на закладки, и так далее. У людей, оказывается, очень много проблем, которые может решить только ментат. Но больше всего заказов мне поступало на проверку мозгов, после посещения такой мирной конторки, которая называется СБ. Люди ее люто боялись, собственно даже не столько ее, а того, что там могли засунуть в процессе посещения. А СБ этим баловалась изрядно. Не раз и не два я снимал их закладки. Да что говорить, козлы. Моя подготовка уже подходит к концу. Все контакты, которые сливали мне информацию, аккуратно подчищены. Нет, что вы, все остались живы. Но в ближайшие 2 недели обо мне не вспомнит даже на допросе у ментата. Транспорт тоже готов, знания получены, как и что использовать я знаю. Проблем не предвидится. Техники и заклинания отработаны до автоматизма. Все, завтра днем начинаю. А пока, нужно связаться с прекраснейшей. Сядем, помолимся, что уж тут, все-таки я теперь паладин. Прекраснейшая, говорю я про себя. Видимо, нужно приспустить ментальные щиты. Пробуем еще раз. Прекраснейшая, да, мой друг, я слышу тебя. Фуф, я уж испугался, что застряну в этом отвратительном мире. Не волнуйтесь, мой друг, я помню о вас, что вы нашли. О, я много что нашел, и в основном уже закупился. Завтра я завершаю эту операцию феерически наглым ограблением, и можно домой. Ты куда собираешься меня закинуть? Сразу на серую землю. Угу, понятно. Тогда такой вопрос. Ты потянешь портал 40 метров в диаметре? Конечно. А что там у вас такое огромное, Алекс? Космический корабль. Маленький, но длинный. С трудом такой нашел. Тут вообще все какое-то серое и квадратное. Отвратительный мир, если честно. Зато, на удивление, чистые эфирные потоки. Да, я чувствую через вас, Алекс. Хорошая планета для магической цивилизации, отметила Инанна. Да они тут про магию вообще не знают. Используют только ментальную энергию. И, к слову, удивительно тонко. Некоторые разработки я с большим удовольствием приобрел. И это чистая правда. Тогда понятно, почему тут нет магии. Там, где развивают ментал, она бывает крайне редко. Вот наоборот, пожалуйста. То есть там, где двигают магию, прихватывают и ментал. Ладно, прекраснейшая, у меня уже щиты перегружены твоей силой. Прости, но позже поговорим. Хорошо, конечно, мой друг, все в порядке. Когда понадобится портал, просто позови меня, как сегодня. Хорошо, я встану перед кораблем, значит вешай портал на высоте 7 метров над землей с обеих сторон. Хорошо, да, не волнуйся, все будет хорошо. Так я и не волнуюсь. До завтра, прекраснейшая. До завтра, Алекс. Фуф, чуть не снесла все мои щиты. Вот ведь силища непомерная. Ладно, медитация и спать. Завтра на дело. Печати вооружения уже готовы. Клоны тоже. Вот и настал день Д, час Ч и минута М. Пора. Вперед, мои верные воины. Мы все четверо, ехидно улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Клоны, взяв себе по такси, укатили к военным складам, а я в нейросеть. Да, вот так вот, в наглую. Мне как-то плевать, что СБ узнает, куда я убежал, и даже откуда пришел. Этот мир перестанет меня интересовать сразу же, как только я отсюда свалю. Поэтому я, особо не скрываясь, прошел к складу нейросетей. Само складское помещение было построено так, что к нему можно только подлететь. Но я, накинув на себя доспехи невидимости, спокойно протопал по одному из стальных тросов, которыми закрепили, висящий на антигравитации, склад. Поднявшись, трансмутировал въезд для дронов в песок и спокойно прошел внутрь. Камеры меня все равно не видят, доспех блокирует излучение тела во всех спектрах, даже в инфракрасном. А теперь, не спеша, но поспешая, все нейросети, ящиками, в огромный рулон бумаги с загогулинами. Ящики, притянутые чакранитями, по одному подлетая к разложенному фуин разоружения, по сути обычное фуин запечатывание, только на сотни и тысячи ячеек, просто исчезают с тихим хлопком, один за другим, но слаженно и быстро. Через 10 минут вокруг было просто не протолкнуться от СБ и охраны нейросети. Но я даже не внутри. Стою себе на крыше и управляю нитями и фуин. Люди пытались меня обнаружить, и я для перестраховки встал у них за спиной, на одной из их платформ на антигравах. Еще полминутки. Вот и все. Последние ящики запечатаны. Аккуратно подхожу к свитку и беру его в руку. Тот моментально исчезает. Не потому, что я его запечатал. Просто на него теперь тоже действует доспех невидимости. А теперь валим. Короткий шуншин на крышу соседнего здания. С него еще раз, еще. Нужно поторопиться. Клоны уже разгрузились и развеялись. Спрыгиваю с крыши и залезаю в заранее вызванное такси. Через полчаса я уже на корабле. На нем нет вооружения. На нем только реакторы, двигатель, слабенький сканер и рубка с эскином. Самая простая повозка на космических технологиях. Ах да, и склад, забитый высокотехнологичным оружием, генераторами энергии и эскинами военных. Смысл воровать саму винтовку, когда можно спереть способ ее изготовления. Как-то так, вот честно, не знаю, сможем мы их изготавливать или нет, но я на всякий случай, вместе с оружием прихватил эскины с военного завода. Все, домой хочу. Прекраснейшее, прокричал я ментально, а то у меня на хвосте половина этой планеты. Сейчас согласуют удар с орбитой и все. Кирдык мне. Клоны заграждения уже отработали, значит у меня не больше 2 минут. День добрый, Алекс. Что уже открывать? Да, и чем быстрее, тем лучше. А то у меня на хвосте все спецслужбы планеты. Хорошо. Буквально 10 секунд, и перед кораблем возник огромный портал. Сиганув огромным прыжком на корабль, я прилип чакрой к обивке и дал команду эскину. Вперед. Корабль медленно и вальяжно вплыл в портал. А за спиной я слышал взрывы мин, которыми защитил въезд на свою площадку. Вот я и на Раре. Портал в самый негостеприимный мир, в котором я бывал, закрылся. А передо мной воздвигла свои красоты столица Серой Земли. Иххари. Глава 12. Корабль только начал тормозить, а к нему уже на всех парах несся Коцебу. Да и паладины не подкачали. Скачут, защитники границ. Но Шамшутдин успел первым. Как только он подошел ближе, практически для швартовки, я крикнул: «Привет, Шамшутдин, как жизнь?» У него нервно дернулся глаз, видимо не ожидал встретить здесь меня, а вот он я. Но Маргул быстро взял себя в руки. «Привет, Алекс, ты как тут оказался?» «Да, прекраснейшая открыла портал сюда, вот и весь секрет». «А она тут каким боком?» – спросил телекинетик. «И вообще, предупреждать надо». «Ну да, это я не доглядел, нужно было передать с кем-нибудь из паладинов». Но не подумал, что тут все так серьезно. Извини, погоди, я к тебе прыгну, надоело орать, и тут же прыгнул. А где Креол? Да еще, вроде, не появлялся. И вообще, почему ты у меня спрашиваешь, это ведь ты с ним ушел? Да нет, мы в разные места, он за армией, а я за усилением для армии. И как удачно, а то, еще как удачно. Привет, Божок. Пнул я вделанную в стену дома концы Кьенмира каменную голову, но он промолчал. Еще бы он говорил, у него же полный рот цемента, но что-то промычать он честно пытался, а вот нифиг было болтать не по делу, может и голос бы ему оставили. И что это такое ты притащил? О, это так сразу и не объяснишь. Если коротко, то миниатюрные компьютеры, которые вживляются в мозг, следят за здоровьем, увеличивают продолжительность жизни, улучшают память, запоминают, если нужно, могут что-то рассчитать. Короче, очень полезная в хозяйстве вещь. А еще, по ним можно связываться с обладателем такой же штуковины в пределах одного мира, как будто владеешь телепатией. Ну и по мелочи. Поднимают интеллект, реакцию, скорость мышления, обучение и так далее. Интересная штука. И что, все это делает один маленький компьютер? Угу, так он мощнее, чем тот, что стоит в доме раз в 700, плюс интегрирован прямо в мозг, что тоже увеличивает его и так немаленькую мощность. Ладно, с этим позже разберемся. Рассказывай, что тут у вас происходит. Да все нормально. Паладины гоняют по всей стране культ Ктулху. Тивилдорм засел в цитадели и разбирается с бумагами и общим состоянием послевоенной Серой Земли с этим своим протеже, Клевентином. В общем, страна потихоньку переходит в режим мира, но снова собирается готовиться к войне. Я тоже иногда помогаю. Короче, все нормально, ясно. Ты как смотришь на клона, в смысле тела, все обдумал? Ты знаешь, у меня было много времени подумать, да и твой список всегда под рукой. Так что держи, там где галочки, то я и желаю. Глянул в список, а там всего две отметки, рядом с Нарой и Яманака. Значит, ты выбрал разум и тень, ясно. По факту, чакры будет много, но даже по сравнению со средним ниндзя моего мира, это слабые в прямом бою кланы. Впрочем, раз ты говоришь, что все обдумал, так тому и быть. О, пока не ушел, смотри на мою ауру и восхищайся. Шамшутдин и впрямь слегка улыбнулся в кружку. С кофе, конечно. Смотрю, ты стал полноправным учеником. Молодец. А не скажешь, как ты так быстро вырос. Быстро, да я почти 10 месяцев пробыл в другом мире. Просто время там течет иначе, намного быстрее, чем здесь. Да еще и занят был все время. Нужно было не только выжить, но и вернуться с прибытком. Что у меня превосходно получилось. Это да, вон какую бандуру приволок. А на чем она летает? Это генератор антигравитации. Там поле сложной конфигурации. Короче, долго объяснять. Если хочешь, потом возьми нужную базу и изучи. Я много баз привез. Что такое базы? Заинтересовался чернокожий моргул. Это такие учебники. Потом сам поймешь. Все, я в лабораторию. У меня на сегодня аж 3 операции. С паладинами сам поговоришь? Ладно, объясню им все, не волнуйся. Угу, это хорошо. Кстати, что делать с профильным? Разум или тень? Моргул задумался на секунду и выдал. Разум. Он мне все-таки куда ближе. Ну, тогда тебя ждет сюрприз. Я привез такие классные техники разума. Пальчики оближешь. С чего бы это мне пальцы облизывать? Имеется в виду, что техники, которые я надыбал, настолько хороши, как вкусные домашние заварнушки с кремом. А крем – это самое вкусное. Вот дети вытекший крем с пальцев и слизывают. Отсюда и само выражение. Моргул кивнул, а я потопал в свою лабу. Будить шаринган и делать закладку еще двух клонов. Одного для Шамшутдина, и второго для Тивилдарма. Вот честно, мне не хочется делать ему тело, но Сенсей очень просил. Так что ладно уж, пусть живет. Жалкий старикашка. Даже возродиться толком не может. Тьфу. Через 20 часов, я вышел из лабы в комнату. Первый клон сформирован. С новыми знаниями по медицине я смог создать куда более совершенного клона. Нет, сам клон не изменился, и не стал лучше. Просто исчезла рулетка, получится не получится, и снизилось количество чакры. В прошлый раз я потратил 2,5 своих резерва, в этот раз, меньше половины. Как говорится, разница налицо. Также, за эти 20 часов, я пробудил мангики шарингану клона. Это совсем не сложно для менталиста. Просто резко наполнил шаринганы ментальной энергией с крайне негативной окраской, и она выплеснулась туда, куда клон смотрел, то есть на стену, но зато, негасимым пламенем. Но я, своим ВМШа его легко погасил, да и вообще повезло. А если бы клон на меня смотрел, БРР, ладно, сейчас создам клона для Тивилдарма и можно пересаживать глаз, заодно и посплю. Фуф, закончил. Второй клон был попроще, вообще без дополнительных генов. Просто взял кровь у двух серых, мужчины и женщины. Вроде, родители у тела Тивилдарма симпатичные, а в остальном, мне пофиг. Не понравится, пусть изучает метаморфизм. И вообще, пусть скажет спасибо, что я его мужиком оставил. Взяв из пачки у стены 2 печати Фуин с запасом клонов, я их распечатал и объяснил задачу. Пересадить мне шаринган. И не забыть обогреть его кровью после пересадки. Те кивнули и приступили к операции. Но я уже спал. Очень крепким сном. На дворе был поздний вечер. Очнулся я уже днем. Стоп, а где клоны? И только я об этом подумал, как они зашли в комнату. Вы кровь уже капали. Что-то я не помню особой боли. Да капали. Сами удивились, что ты не орешь. Но все прошло превосходно. Немного подправили каналы чакры в мозгу. Расширили основную вертикаль и нарастили сотни мелких капилляров у кожи. Получилась такая армированная сетка. Она бы все равно со временем образовалась. Так просто быстрее. Я кивнул. В курсе, но нужно было дождаться, пока обозначатся места, из которых эти капилляры должны расти. Видимо, обозначились. Это хорошо. Молодцы, бойцы. Выдал я и понял, что мне совершенно не хочется вставать. Хочу поваляться еще пару дней. За последний год я так вымотался, что мне просто необходима передышка. Меня не беспокоить. Нужен обычный отдых, без постоянной спешки, без оглядки. Клоны кивнули, и один из них развеялся, а второй встал на страже. Повалявшись немного, я крикнул: «Хуберт, нужна еда, мясо, какую-нибудь отбивную замути, картошки пожарь, и вина, бутылку, буду нервы лечить». Следующие 2 суток я отдыхал, просто валялся на шезлонге во дворе Коцебу, болтал с Шамшутдином, Просто так, и о магии поговорили, о медицине, о технологиях, да много о чем. Поинтересовался, освоил он что-то новое из телекинеза, и таки да, молнию он освоил, да лупит так мощно, что волосы дыбом встают, а у меня они длинные, до середины спины и белые. Выглядит это очень забавно. Я решил провести эксперимент. Клон-то, у которого я взял шаринган, все еще живой. Кинул на него мощную регенерацию. Вырастет у него новый шаринган или нет, не знаю, но надеюсь. Через пару дней отдыха и расслабухи, зашел в лабу и глянул на клона. Вырос. Вырос еще один шаринган. И это просто отлично. Активировал его до мангеку и оставил, как есть. Со своим-то приобретением только-только разобрался. У него оказалась своя техника мангеку шарингана. Лук Сусанаа. Тоже неплохо, на мой взгляд. Хоть какое-то оружие. И эти странные вкрапления в чакре я снова выкинул из своего тела, как и в первый раз. Нафиг мне это не нужно, что бы это ни было. Ладно, отдохнули, пора и поработать. Я ушел на корабль, пора разобрать, что тут приволокли мои клоны и я. Мы не особо разбирались, что хватаем. Главное, что там было написано. Базы, нейросети, импланты, оружие ручное, костюм боевого реагирования. А вот что конкретно, неизвестно. И надо с этим закончить побыстрее, а то скоро еще и обещание, данное Хобокину, выполнять. Сотня слабеньких, но шустрых клонов разбежалась по ангару, а я двинул на тренировку. Медитации перемежались с тренировкой заклинаний, потом снова, но уже в движении. Спускать их с ауры просто, а вот создать заклинание самому, за доли секунды, это куда сложнее. Но, возможно, а значит снова и снова, медитация, тренировка. «Здравствуйте, Зенир Алекс», — прокричал не подходя маршал Хобокин. Я остановил тренировку и повернулся к нему. «Приветствую, маршал», — крикнул в ответ, и уже тише, подходя к гостю. «Вас-то мне и надо». Хобокин удивленно приподнял брови. «Это зачем я вам понадобился?» «Все же», — спросил Эйнхерий. «Видите эту бандуру? Так вот, это теперь военный объект, и туда нельзя никого пускать. И что это за объект? А то мне доложили, что какая-то летающая штука висит за городом, но сразу же сказали, что рядом видели вас. Вот я и не беспокоился. А тут выдалось время свободное, я и решил присмотреться, что это за чудо чудное». «Понятно. Я тут на днях был в другом мире и искал способ усилить наших бойцов. И как итог, нашли?» «Нашел, маршал, нашел. Присядем?» «Я сделал пару кресел из земли. С удовольствием. Перекусите со мной? А что у вас?» «Да, в свое время напряг повара его величества Оболезны, а потом запечатал все, что он приготовил. Так что, еда, будто тотчас из печи. Приятного аппетита!» Тут же появился гранитный столик на витой ножке, а на нем несколько блюд и пара бутылок вина. Мы с маршалом отлично пообедали, а вкусное вино стало еще и десертом. Делая медленные глотки вина из хрустального бокала, я старался объяснить, что же я привез. Создав клона, я приказал ему принести несколько образцов. «Смотрите, маршал, это костюм боевого реагирования 9-го поколения, улучшенный. А, так это доспехи», — с разочарованием сказал маршал. «Ну-ну, посмотрим на твое лицо через пару минут». Я скинул одежду и залез внутрь стального монстра. 2,5 метра стали, титана и технологий. Тут же подобрал себе оружие и присоединил его к платформе. Все-таки, как мудро я поступил, когда решил красть именно у флота. Просто отличная игрушка. Топнул по земле ногой и создал из земли сотню мишеней, а потом как жахнул из всех стволов. По мишеням, как будто целый эсминец отработал всеми оружиями. Сами мишени просто исчезли, а в земле столько ям и выбоин от пуль, как будто тут маленькая война произошла. Посмотрел на лицо маршала, рот приоткрыт, брови вообще где-то в прическе запутались. «Все, показ окончен, выход. Ну, как вам мой доспех?» — ехидно спросил я. «Вот это да, как-то не ожидал. И сколько раз он так может ударить?» 200. «Я потратил на этот удар половину 1% боезаряда, маршал. Потом, просто меняешь заряды и продолжаешь. Костюм автономен, пока в нем есть энергия. Подзаряжается от специального генератора. Я таких много привез. Тут есть только один минус. Чтобы костюм, да вообще вся эта техника тебя слушалась, нужно интегрировать в мозг маленький компьютер. Именно он позволяет управлять техникой. А для этого нужно быть живым. Так вы ведь и так собирались нас оживлять. Верно, верно. Но все время, пока восстанавливаются ваши оболочки, для любой аппаратуры, вы в коме. Эти аппараты не учитывают магию, понимаете? понимаю, но попробовать-то можно. Можно, конечно, и нужно, и мы попробуем. Так, что я хотел попросить-то, а, дайте мне вашего сержанта, которого я уже оживил, а, пришлю, и как можно быстрее, благодарю. Клоны пока разбирают награбленное, и это продлится еще несколько дней, но своего сержанта присылайте уже сейчас, будем экспериментировать. Вы, кстати, не желаете пройти процедуру оживления? С удовольствием. Куда мне пройти? Тут ведь есть госпиталь, вот туда и направимся. И мы направились. Госпиталь серых, огромное здание, недалеко от центра города, и главенствует там вторая жизнь. Странный маг, не пойму, что не так, но с аурой какая-то фигня. Меня даже пускать поначалу не хотели, но маршал всем доступно объяснил, что я один из совета 12, и все вопросы тут же испарились. Всем привет, выделите мне место, буду нежить оживлять. После моего комментария арты раскрыли все, даже прославленный Тарой жизнь, и тот удивленно неодобрительно покачал головой. Что, Тарой, не веришь, а зря, это невозможно, повелитель Алекс, я маг, и для меня нет ничего невозможного. Просто это требует больше времени для подготовки. От такой трактовки окружающие выпали в каплю. Первым опять пришел в себя Тарой жизнь. Могу я присутствовать при операции? Повелитель, вдруг вам понадобится помощь? Это он так намекает на мою ауру ученика, я ведь ее не скрываю совсем. Да я ей горжусь, даже решил спросить. Это ты так намекаешь, что я слишком слаб? Забавно. Что ж, идем. О, чую знакомую ауру. Где же ты? Буквально пропел я, заглядывая за все двери подряд. Вы это о ком, повелитель? Да, встретил я как-то чудовищной силы биомага, но пожалел и не стал забирать у него душу. Все-таки коллега, лишь приказал ему сдаться, что он и сделал, судя по всему. На параде я его видел в рядах пленных. Правда, как его зовут, я не знаю, но его ауру я узнаю легко, и сейчас я его чую. Он где-то здесь. Вы, наверное, имеете в виду Мурака Вивисектора, повелитель? Я же сказал, я не знаю, как его зовут. Может быть, и его учитель, если можете, то выйдите к нам на минутку. Чуть повысил голос старая жизнь, из третьей двери высунулась маленькая ручка, а затем и маленькое тельце на пуповине. Я внимательно разглядывал его, сам он стоять толком еще не мог, но маленькое тельце со старым лицом невозможно спутать ни с чем. Гомункул, фу, какая гадость, на нормального клона мозгов не хватило. Да что ты понимаешь, это вершина бессмертия для биомага, угу, для какого-нибудь бесталанного колдунишки. Как придешь в норму, я покажу тебе, что такое действительно вершина биомагии, а пока вон с глаз моих. Фу, ну и гадость, снова повторил я. Правда, хотелось сходить в душ после такого зрелища, но тут вторая жизнь отвлек меня от размышлений.